за последнею чертой, оставляя свой покой обреченною звездой. Это грустно и смешно, и не каждому дано подарить последний шанс. Кому все равно? Отказаться от любви — это все в твоих руках. Оторваться от земли, забывая слово страх. За последний We'll be right back.